Глава 19. Торн. Два граната лежали на краю стола. Один был здоровым, другой зараженным. К сожалению, в тот момент я был связан только с последним. Камнем насыщенного красного цвета, отливающего черным. Хотя гранаты становились красивее после огранки и полировки, в необработанном виде они были более полезны. Как и я. Ощущение было такое, словно под кожей шныряли разъяренные муравьи, вызывая во всем теле сильное напряжение. Алана была где-то там, далеко от меня. Она могла быть в опасности или, не дай бог, ранена. Я заранее винил в этом Матиаса. И себя тоже. Резкое желание разыскать ее чуть было не заставило меня сорваться с места. Но сначала нужно было определить ее местонахождение. Я не планировал отпускать ее, поэтому ничего для чипирования не подготовил. Повторять эту ошибку я не собирался, поэтому приказал миссис Пендрейк раздобыть необходимые материалы. Алана опубликовала один единственный пост сразу после того, как ее увезли. Просто улыбнулась и подмигнула в камеру. Я обернулся и посмотрел на бушующий Тихий океан. Дождь барабанил по воде с такой силой, что на поверхности образовывалась пена. Громко звучали раскаты грома, отчего резонировали камни моего мрачного замка, а порывы ветра разносили призрачный вой по всем владениям. Даже небеса разозлились, что я отпустил ее, и она была на меня в обиде. Однако я не мог рассказать ей о своей болезни. Для полной преданности с ее стороны было слишком рано. Она могла передать все отцу, а я не мог допустить того, чтобы он узнал о моей слабости. Если уже не знал. Джастис вошел в комнату и поставил для меня кружку с кофе. «Ты что-нибудь чувствуешь от нового граната?» «Пока нет. Отправлю его на зарядку чуть позже». Джастис повернулся к плазме на стене, где был открыт аккаунт Аланы в аквариусе. «Чувак? Он только что назвал меня чуваком?» — подумал я. Брат прислонился к дверному косяку. На нем были обычные джинсы и плотная футболка, и я поймал себя на мысли, что если он когда-нибудь возглавит наш бизнес, то ему придется надеть костюм. Он сделал большой глоток. «Мы найдем ее и вернем домой, не волнуйся». «Что ты делаешь?» — спросил я. Он опустил кружку. «Поддерживаю. Я ведь твой брат». «Мне не нужна поддержка», — ответил я. Джастис пожал плечами. «Тебе нужен брат, тот, кто прикроет тебя, несмотря ни на что». Он выглядел смертельно опасным, просто продолжая стоять у стены. Алана права, собственный брат не должен стучать в дверь, прежде чем войти. Среди парней поползли слухи о том, что Алана уговорила меня сохранить жизнь Дермату, и Касс сообщил, что некоторые из них начали следить за ней в аквариусе. Мы на всякий случай прослушивали их телефоны. Она провела у меня всего пару дней и все равно оставила след. Что она будет делать дальше? Я сделал глоток. Даже кофе казался недостаточно насыщенным после ее ухода. Видимо, даже свет больше не озарит эти земли. Джастис выгнул шею. Может, стоило накинуть ей на голову капюшон перед отъездом? Она ведь спала, когда мы привезли ее сюда. Да, ты прав. Она запомнила, что жила в замке на берегу океана. Джастис, любой вертолет может найти нас. «Я усилю охрану», — сказал он, нахмурившись. На странице Аланы загрузилось новое видео. Я замер. А сердце забилось быстрее, когда, повернувшись к ноутбуку, я приготовился писать алгоритм отслеживания, который собирался загрузить в качестве комментария. Она улыбалась. На ней было светло-желтое летнее платье и сверкающие аквамариновые украшения. Пышные волосы спадали на плечи, и мне сразу же захотелось пропустить эти локоны между пальцев. «Привет, друзья!» — начала она, и ее голос хрипотцой в вибрации отдался в члене. «Приношу извинения за то, что пропала без вести в последние пару дней. Уверена, до вас доходили слухи о моем похищении в Мартинимане той самой ночью. На самом деле, они правдивы». Ее глаза расширились, и в них проступили зеленые крапинки. «Но меня спасли». Алана приложила руку к сердцу. Джастис выпрямился. Нет, она не... Я не мог определить ее местоположение и решил немного подождать. Она наклонилась ближе. «Угадайте, кто меня спас?» Ее ресницы трепетали. Она отыгрывала роль глупенькой, наивной девушки, хотя на самом деле не была лишена ни храбрости, ни чувства юмора, ни ума, но многие об этом не догадывались. Все это было для нее просто шуткой. Она шутила с подписчиками, и они это понимали, как и то, что она просто веселилась на камеру. Однако я видел иное. Ее красоту, отвагу и классное чувство юмора. При этом в ней не было ничего гениального. Я не заметил этого сразу, ослепленный абсолютным совершенством ее форм и... вкусом меда. Торнби Тах, владелец компании Malis Media, которую мы считаем нашим конкурентом, спас меня от летящих пуль. Продолжила она с пафосом, вздернув подбородок, на что мое тело отреагировало, как на вызов. Член мгновенно стал тверже любого камня. «Что она говорит?» — воскликнул Джастис. Я откинулся на спинку стула. Внутри все гудело. Неуместная радость делила место с внезапным благоговением. В одном лишь видео она бросила вызов и мне, и своему отцу, и всей семье Соколовых, при этом выглядя невероятно очаровательно и набирая скорость, словно торнадо. Ее канал взрывался звездами, а подписчики трепетали от восторга. Она склонила голову. «Я провела с миллиардером-затворником целых 2 дня. И, боже, у меня есть что вам рассказать!» Алана подмигнула. «Пожалуйста, подарите этому видео звезды, чтобы я знала, что вы хотите услышать больше, и я вернусь позже». После этих слов взорвалось так много звезд, что экран заискрился. Джастис почесал за ухом и засмеялся. «Она использует тебя, чтобы набрать подписчиков». «И энергию», — сказал я, внезапно воодушевившись. Меня до сих пор поражало то, что она говорила по-гельски. Когда она успела его выучить? Этого не было в досье. Но ей нравилась моя библиотека. Она что, выучила разные языки только для того, чтобы прочитать больше книг? Она могла, да. «Давай воспользуемся этим». Джастис начал расхаживать по комнате. «Ты загадка для всего мира. Чуть ли не вымышленная фигура, скрытая за огромным состоянием и талантом. Теперь ты герой. Так что мы опубликуем о тебе статьи в Malis Media и отвлечем внимание от Аквариуса». Мне нравилось быть загадочным. «Ты хочешь разместить мою физиономию на нашей платформе?» — спросил я. «Один только шрам делал меня уродливым в глазах большинства людей. Но поскольку они мне тоже не особо нравились, меня это устраивало. Джастис, нам нужно привлечь больше подписчиков, а не меньше». Он покачал головой. «Да ладно тебе. Будешь выглядеть круто в костюме, а твои раны и шрамы прибавят шарма. А таких, как ты, пишут романы». «Ага. И они относятся к жанру ужасов». Я сразу же отверг эту идею. Что бы она ни говорила, у нее нет ни одной фотографии. Никто не знал, кто я, и мне нравилась такая жизнь. В голове мелькнуло, что когда верну Алану, на этот раз навсегда, ей придется смириться с этим. У нее появятся подписчики и связи, но уверен, мы тоже сможем извлечь из этого выгоду. Я взорвал одну из звездочек, установив тем самым свою программу, которая быстро запустилась на ноутбуке. Даже американское правительство не смогло бы отследить ее через платформу. Я был не таким, как все, ведь я направлял энергию в Malis Media через работающие гранаты, чтобы у наших алгоритмов было преимущество. Программисты Аквариуса были достаточно хороши, и после завершения установки программы они быстро обнаружили бы ошибку и закрыли доступ к платформе. Так что у меня была всего одна попытка. «А ты не хочешь завести аккаунт, чтобы выставить свою милую рожицу на всеобщее обозрение?» — спросил я. «Нет», — сказал Джастис. «Я не смогу выполнять работу, если люди будут знать меня в лицо». Это правда. Джастис — лучший наемный убийца, какого не сыскать ни в одной организации. Ладно, нам нужно взять контроль над роликами Аланы. У нее было преимущество благодаря платформе эмоционального интеллекта и ее способностям проецировать эмоции. Но теперь она использовала еще и меня. Однако мы в любом случае владели лучшей системой. Нейронный интерфейс Malis Media позволял пользователям делиться мыслями и эмоциями напрямую в режиме реального времени. «На нашей платформе ее было бы невозможно остановить», — отметил я. Джастис кивнул. «Может, заплатить сестрам Рендейл кучу денег, чтобы они опровергли ее заявление о том, что ты спас ее? Скажем, что она лжет, чтобы привлечь к себе внимание, а сестры Рендейл с невинным видом подтвердят, что публикуют посты в нашей соцсети, чтобы внести ясность. Ну и просто потому, что так нужно». Единственной угрозой для Аланы был я, больше никто. Нет, это им еще и поможет. К тому же Time Jam у нас на хвосте и представляет собой большую угрозу, чем Аквариус. К тому же, если я требовал от нее преданности, она заслуживала того же самого. Компьютер издал сигнал, и я, введя несколько команд, определил местонахождение Аланы. Она была в штаб-квартире Аквариуса. Интересно. Я думал, что она в первую очередь разыщет друзей, а не займется работой. Ее отец, должно быть, не дал ей выбора. Она в офисе. Отправь туда пару человек, чтобы прикрыли ее, как только она выйдет. Джастис поднял руку. Ого, ты действительно хочешь продолжить войну? Я буду просто наблюдать и защищать ее издалека. Я не отдаю приказа забрать ее. Мне нужно было быть уверенным, что она в безопасности, чтобы сосредоточиться на проблеме с грёбаным гранатом и проклятием. Ощутив, как сильно замерзли ноги, я начал сгибать пальцы, чтобы кровь прилила к кончикам. «У тебя есть планы на вечер?» «В моем расписании быть ничего не может, пока ты не вылечишься», — мрачно сказал он. Редкий момент, когда меня переполняли эмоции, а сердце волновалось. «Джастис — хороший брат». «Тогда давай отвезем новый гранат в штаб-квартиру и посмотрим, что сможем сделать», — предложил я. Никто не разбирался в интерфейсе лучше меня. Но Джастис тоже был неплох, так что на всякий случай нужно было ввести его в курс дела. Я уже изменил формулировки устава и процентную долю собственности. Его плечи опустились. «Меня вполне устраивают мои 20%. «Жаль. Однако теперь у тебя 30%, — сказал я. Я бы отдал ему все, будь он способен управлять гранатом. В любом случае, он заслуживал поощрения. Ты мой единственный брат и единственный человек в этом мире, которому я доверяю, даже если ты стучишь в дверь перед тем, как войти». Снова раздался сигнал. Видимо, программисты Аквариуса наконец обнаружили в системе мою программу. Связь резко оборвалась. «Я все еще возглавляю ирландскую мафию. Но тебе придется взять эту роль на себя в том случае, если гранат убьет меня. Мне важно, чтобы ты твердо стоял на ногах, тогда в будущем не возникнет проблем», — сказал я. «Из мафиози получаются отличные солдаты для всех четырех семей, ну, во всяком случае, для моей. Будь готов через час». «Принято», — сказал брат и вышел из комнаты, уже прижимая телефон к уху и отдавая приказы. Я посмотрел на экран, на котором застыли ласковые глаза Аланы, и включил запись видеокамер в библиотеке, сделанную на той неделе. Оказывается, она провела там намного больше времени, чем я думал. Алана выглядела очаровательно, когда читала. Я увеличил изображение и заметил, что за эту пару дней она прочитала книги на английском, гельском, латыни, китайском, русском, французском и испанском языках. А я-то думал, что в ней нет ничего особенного, в то время как она была умнее всех моих специалистов. Эта девушка совершенно точно выучила несколько языков, чтобы прочитать как можно больше книг. Мне внезапно захотелось подрочить, но я сдержался. На моем члене должна быть только ее рука. Я взял телефон и нажал на вызов. «Привет, Ворчун», — ответила Алана, удивив меня своим ответом. Ее голос словно легкое сладкое лакомство — разнесся по телефонной линии и попал мне в рот. Кровь забурлила. «Сейчас же прекрати постить милую романтическую ерунду и удали то, что ты выложила», — строго сказал я. Она захихикала, и мои яйца напряглись. «Почему? Какую из твоих драгоценных заповедей я нарушила?» «Все три», — сказал я, откинувшись на спинку стула и чувствуя, как внутри закипает гнев. «Ты солгала Ведь я на самом деле не герой. И находясь здесь, ты скрывала тот факт, что говоришь и понимаешь по-гельски. Это одновременно впечатляло и чертовски раздражало. Судя по твоим нынешним дразнящим видео, ты, очевидно, строишь из себя бунтарку и бросаешь мне вызов». Она вздохнула, словно сунула мне в рот ложку с медом. «Значит, первое и третье правило. Похоже, я пропустила второе, да?» «Нет, красавица. Второе правило — беречь себя от опасности. Если ты выводишь меня из себя и бросаешь вызов, то идешь прямо по краю пропасти. Так что теперь ты в опасности». Я не ожидал, что она прислушается к моему предупреждению. Знал, что она этого не сделает. «Думаю, что скоро буду в безопасности, учитывая то, что мы теперь такие хорошие друзья, и ты так помогаешь Аквариусу, находясь в центре внимания моих милых эмоциональных роликов. Думаю, тебе следует принять участие и в светских мероприятиях. Куда тебе отправить приглашение на мою предстоящую свадьбу?»